127 500 марок! — воскликнул он, всплескивая руками. — Если бы речь шла только о приданом, пусть бы уж у него остались эти 80 000, хотя у них и не было детей. Но наследство! Отдать ему наследственную долю Клары? И ты даже меня не спросила? Проделала все за моей спиной? Томас, Боги ради, будь же справедлив. Как, ну как я могла поступить иначе? Она та, что теперь в Царстве Небесном, что отошла от всего земного, она пишет мне со смертного одра, дрожащей рукой, карандашом. «Мама», — пишет она, — «здесь мы уже не увидимся. Я чувствую, знаю, что это мои последние строки. В моем угасающем сознании одна только мысль, мысль о муже. Господь не благословил нас детьми, но то, что стало бы моим, будь мне суждено пережить тебя. Оставь это, когда придет твой час последовать за мной, моему мужу, мама. Это моя последняя просьба, просьба умирающей. Ты мне не откажешь». «Да, Томас, я ей не отказала. Не могла отказать. Я ей телеграфировала, и она почила с миром». Консульша разрыдалась. «И мне не говорят ни слова. От меня все скрывают. Все проделывают за моей спиной», — снова воскликнул сенатор. «Да, я смолчала, Томас. Я чувствовала, что должна исполнить последнюю просьбу умирающей дочери. И знала, что ты попытаешься этому воспрепятствовать. Да, видит Бог, я бы не допустил. И ты не имел бы на это права, потому что трое из моих детей согласны со мной. О, я полагаю, что мое мнение стоит мнения двух дам и одного слабоумного. Ты так враждебно говоришь о брате и так жестоко обходишься со мной. Клара была благочестивая, но ничего не смыслящая женщина, мама. А то не ребенок, и она тоже ничего не знала до последней минуты, иначе бы уж она проговорилась, правда, Тони? А Христиан? Да, конечно, он заручился согласием Христиана, этот Тибуртиус. А вот уж от кого не ожидал такой прыти. Неужели ты еще не поняла, не раскусила этого хитроумного пастора? Кто он? Пройдоха? Авантюрист? Все зятья мошенники. Глухо проговорила госпожа Перманедер. «Авантюрист! И на какие штуки пускается? Поехал в Гамбург, уселся у кровати Христиана и давай его морочить. Конечно, — говорит Христиан, — конечно, Тибуртиус, Бог в помощь. Понимаете ли вы, какую муку я терплю вот здесь, с левой стороны? А, видно, глупость и подлость вступили в заговор против меня». И сенатор, дрожа от гнева и зябко прислоняясь к печке, поднес к колбу сплетенные пальцы обеих рук. Такой взрыв негодования не был вызван обстоятельствами. Нет, не эти 127 500 марок привели сенатора в состояние, в каком никто и никогда его раньше не видывал. Объяснялось это тем, что его распаленному воображению случай с наследственной долей Клары представился еще одним звеном в цепи поражений и унизительных неудач, которые он последнее время терпел в коммерческих и общественных делах. Все не ладилось, все шло вразрез с его волей и желаниями. А теперь еще и в отчим доме важнейшие решения принимаются за его спиной. Неужели какому-то рижскому пастору удалось одурачить его? Он бы сумел этому воспротивиться, но его просто не поставили в известность. Все совершилось без его участия. Ему казалось, что прежде этого не могло бы случиться, что события не посмели бы принять такой оборот. Его вера в свое счастье, в свои силы, в свое будущее претерпела новый удар. И сейчас, в этой сцене с матерью и сестрой, обнаружилась вся его внутренняя слабость, все его отчаяние. Госпожа Перманедер встала и обняла брата. «Том», — воскликнула она, — «успокойся, приди в себя. Разве это так уж страшно? Ты себя доведешь до болезни. Ведь не обязательно же этому Тибуртиусу Бог знает, как долго жить.

чтобы господин Вайншенг нанес им визит. Он это сделал. Поднялся во второй этаж, где его приняли три дамы, бабушка, дочь и внучка. Поговорил с ними минут 10 и обещал опять как-нибудь зайти после обеда на чашку кофе. Обещание свое господин Вайншенг сдержал, и знакомство завязалось. Директор был родом из Силезии, где и сейчас еще жил его старик-отец, но семья, видимо, для него значила немного. Господин Вайншенг был, что называется, человек, преуспевший без посторонней помощи. Отсюда и его манера держаться с чувством собственного достоинства, иногда даже несколько чрезмерным, но притом не совсем уверенная, немного недоверчивая, без светского лоска и особенно в разговоре, очень уж простодушная. К тому же его сюртук, неважно сшитый, местами лоснился, а манжеты с большими агатовыми запонками всегда выглядели не совсем свежими. На среднем пальце левой руки у него был черный, наполовину сошедший ноготь, вследствие какого-то несчастного случая. Внешние данные, казалось бы, не слишком привлекательные. Но, тем не менее, господин Вайншенг был человек, заслуживающий всяческого уважения, усердный, энергичный, с 12 000 годового дохода, а в глазах Эрики Грюнлих еще и красивый мужчина. Госпожа Перманедер живо обозрела и оценила положение. С консульшей и сенатором она переговорила откровенно. Совершенно очевидно, что интересы обеих сторон сходятся и удачно дополняют друг друга. Директор Вайншенг, так же как и Эрика, не имеет никаких связей в обществе. Нет, они прямо-таки созданы друг для друга, самим Господом Богом друг другу предназначены. А если начинающий лысеть директор, которому уже под 40, хочет зажить собственным домом, что, конечно, вполне подобает ему в его возрасте и при его имущественных обстоятельствах, то союз с Эрикой Грюнлих, сделав его членом одной из первых семей города, несомненно, будет способствовать его карьере и значительно упрочит его положение. Что же касается благополучия Эрики, то тут у госпожи Перманедер, по крайней мере, есть уверенность, что дочь не повторит ее судьбу. Господина Перманедера Гуго Вайншенг ничем не напоминает, а от Бендикса Грюнлиха отличается хотя бы уже своим положением солидного служащего с твердым окладом и с видами на будущее. Короче говоря, наличие доброй воли с обеих сторон и сильно участившиеся визиты господина Вайншенга привели к тому, что в январе 1867 года он взял на себя смелость без обиняков и, как подобает мужчине, немногословно просить руки Эрики Грюнлих. Отныне он уже вошел в семью, стал участвовать в детских днях и был любезно принимаем родственниками невесты. Без сомнения, он сразу же почувствовал себя здесь не ко двору, и чтобы скрыть это чувство, стал держаться еще развязнее. Но консульша, дядя Юстус, сенатор Буденброк, о дамах Буденброк из Брайтенштрассе, этого, правда, нельзя было сказать, проявляли великодушную снисходительность к этому усердному служаке, к представителю сурового труда, необученному тонкостям обхождения. А снисходительность была здесь более чем уместна. Как часто требовалось, например, каким-нибудь удачно вставленным замечанием прервать неловкое молчание, воцарявшееся в большой столовой, когда директор проявлял слишком уж резвый интерес к щечкам и плечам Эрики или осведомлялся, не мучное ли кушанье апельсиновый шербет. «Мучное», — смачно произносил он, или заявлял во всеуслышание, что «Ромео и Джульетта» — пьеса Шиллера. Все это он высказывал с величайшим апломбом и беззастенчивостью, весело потирая руки и сидя на стуле как-то боком. Глаже всего у него проходили беседы с сенатором, который умело направлял разговор на политические и деловые вопросы, тем самым отдаляя возможность катастрофы. Но за Гердой Буденброк отношения у господина Вейншенка никак не налаживались. Личность этой дамы до такой степени подавляла его, что ему не удавалось и двух минут поговорить с нею. Зная, что Герда играет на скрипке, обстоятельство, которое произвело на него чрезвычайное впечатление, он при встрече с нею по четвергам всякий раз ограничивался одним шутливым вопросом: «Ну, как поживает ваша скрипка?» На третий раз сенаторша предпочла совсем воздержаться от ответа. Христиан имел обыкновение, сморщив нос, наблюдать своего нового родственника и на следующий день в подробностях воспроизводить его манеры и речи. Младший сын консула Буденброка излечился в Эйнхаузене от своего суставного ревматизма, хотя временами ощущал еще некоторую одеревенелость рук и ног, но периодическая мука в левой стороне, там, где у него все нервы были укорочены, так же, как и прочие недомогания, которым он был подвержен, а именно затрудненное дыхание и глотание, перебои в сердце и склонность к параличным явлениям, вернее, страх перед таковыми, отнюдь не были устранены. Внешне он выглядел много старше своих 38 лет. Голова его окончательно облысела, только на затылке и на висках еще торчали жиденькие рыжие волосенки, а круглые глаза, сумрачно и тревожно шныряющие по сторонам, глубже ушли в орбиты. Зато длинный горбатый нос теперь казался еще костистее от впалых щек и еще больше нависал над густыми рыжеватыми усами. На тощих ногах Христиана нелепо болтались брюки из прочной и элегантной английской материи. Вернувшись к матери, он жил в своей прежней комнате, во втором этаже по коридору, но в клубе проводил значительно больше времени, чем на Мэнгштрассе, потому что дома чувствовал себя неуютно. Рикхен Зеверин, преемница Иды Юнгман, заправлявшая теперь всем хозяйством и прислугой консульши, коренастая, краснощекая, толстогубая 27-летняя особа, недавно приехавшая из деревни и по-крестьянски здравомыслящая, быстро сообразила, что с этим праздным болтуном, иногда забавным, но чаще просто жалким, на которого сенатор, лицо почтенное, либо смотрит, насмешливо вскинув бровь, либо старается вовсе не смотреть, не стоит особенно считаться, а потому беззастенчиво им пренебрегала. «Ах, господин Буденброк», — говорил Рикхен, — «мне ей-ей не до вас». В ответ Христиан смотрел на нее, сморщив нос, как бы говоря: «И тебе не стыдно?» и удалялся своей деревянной походкой. «Может быть, ты воображаешь, что у меня в комнате всегда есть свеча?» — жаловался он Тони. «Очень редко. Обычно я просто чиркаю спички, чтобы добраться до постели. Или же, так как мать не очень щедро сужала его карманными деньгами, заявлял: «Плохие времена. Раньше все было по-другому. Ты пойми, что мне иногда приходится брать взаймы 5 шиллингов на зубной порошок». «Христиан», — восклицала госпожа Перманедер, — «это ни на что не похоже. Спички, 5 шиллингов. Ты бы уж лучше молчал». Она возмущалась, негодовала, чувствовала себя оскорбленной, но ничего от этого не менялось. 5 шиллингов на зубной порошок Христиан занимал у своего старого приятеля Андреаса Гизеки, доктора обоих прав. С этой дружбой Христиану повезло. Он мог бы гордиться ею, ибо адвокат Гизеки, этот гуляка, умевший постоять за свое достоинство, прошлой зимой, после того, как мирно опочил старик Каспар Эвердик, и его место занял доктор Лангхальс, был избран в сенаторы. Впрочем, на его образе жизни это не отразилось. Все знали, что кроме большого дома в городе, принадлежавшего ему со времени женитьбы на мадемуазель Хунеус, он был еще владельцем маленькой, утопавшей в зелени, со вкусом обставленной виллы в предместье Святой Гертруды, где в полном одиночестве обитала еще молодая и необыкновенно красивая дама, бог весть откуда сюда явившаяся. Над дверьми виллы изящными золотыми буквами была выведена надпись «Квиссисана». Под таким названием она была известна всему городу. Христиан Боденброк в качестве лучшего друга сенатора Гизеки получил доступ в Квиссисану и там преуспел с помощью тех же методов, что и в Гамбурге у Алины Пуфогель или в Лондоне, в Альпараисо и в разных других точках земного шара. Он кое-что порассказал, слегка приударил и с тех пор стал наведываться в зеленый домик не реже самого сенатора Гизеки. Происходило ли это с ведомой согласия последнего или нет, осталось невыясненным. Ясно было только, что Христиан Боденброк безвозмездно встречал в Квиссисане любезный прием, тогда как сенатору Гизеки приходилось оплачивать его полновесной монетой из капиталов своей супруги. Вскоре после помолвки с Эрикой Грюнлих Гуго Вейншенк предложил своему будущему родственнику поступить в страховое общество, и Христиан 2 недели честно прослужил делу страхования от огня. К сожалению, однако, выяснилось, что служба самым неблагоприятным образом отражается на его здоровье. Усилилась не только мука в левой стороне, но и все прочие его трудно поддающиеся определению недуги.